«Путевики», — тихо произнес Бен. Он выглядел постаревшим и усталым. Через секунду он спросил, а почему вы останавливаетесь, когда их находите? «Мы всегда так делаем. Для передышки я подумал немного. Наверное, считается, что они приносят удачу. Мне ужасно хотелось рассказать что-нибудь еще, чтобы поддержать беседу, раз уж у Бена вдруг проснулся интерес, но я не смог ничего больше придумать». «Пожалуй, можно и так считать». Бен направил Альфу и Бету за камень в сторону от остальных фургонов. «Приходи ко мне на ужин или сразу после, надо поговорить». Он отвернулся и начал выпрягать Альфу из фургона. Я никогда раньше не видел Бена в таком плохом настроении. Боясь, что разрушил все между нами, я повернулся и побежал к родительскому фургону. Мать сидела перед только что разведенным костром, медленно добавляя в огонь веточки, чтобы он разгорался. Отец растирал ей шею и плечи. Они оба повернулись на звук моих торопливых шагов. «Можно я сегодня поужинаю с Беном?» Мать посмотрела вверх на отца, затем снова на меня. «Не будь назойливым, милый. Он пригласил. Если я пойду сейчас, то смогу помочь ему устроиться на ночь». Мать шевельнула плечами, и отец снова принялся их растирать. «Тоже верно. Только не задерживайся до утра», — сказала она и улыбнулась мне. «Поцелуй меня». Я обнял и поцеловал ее. Отец тоже меня поцеловал. «Дай-ка сюда свою рубашку. Будет чем заняться, пока твоя мать готовит ужин». Он снял с меня рубашку и ощупал порванные края. «Да она совсем дырявая. Больше, чем положено». Я начал бормотать объяснение, но он отмахнулся. «Знаю, знаю, это все ради благой цели. Будь аккуратней. А не то придется тебе самому чинить рубашки. В твоем сундуке есть другая. Принеси мне заодно иголку с ниткой, будь так любезен». Я бросился в заднюю часть фургона и вытащил чистую рубашку. Копаясь в поисках нитки с иголкой, я услышал, как моя мать запела: «По вечерам, когда уходит солнце в тени, я с высоты буду выглядывать тебя. Давно уж вышли сроки возвращению, но я живу, по-прежнему любя». А отец ответил: «Под вечер только начал меркнуть свет, я к дому, наконец, направил шаг. Вздыхает ветер в ивовой листве, пускай в ночи не гаснет твой очаг». Когда я вылез из фургона, отец нависал над матерью в эффектном поклоне и целовал ее. Я положил нитку с иголкой рядом с рубашкой и стал ждать. Поцелуй выглядел весьма приятным. Я наблюдал внимательно, смутно догадываясь, что в будущем мне тоже захочется поцеловать даму. Если такое в конце концов случится, я желал проделать все грамотно. Через минуту отец заметил меня и снова поставил мать на ноги. «С тебя полпенни за представление, мастер-подглядыватель!» — расхохотался он. «Почему ты еще здесь, парень? Могу поспорить на те же полпенни, что тебя задержал какой-то вопрос». «Почему мы останавливаемся у серовиков?» «Традиция, мой мальчик», — торжественно сказал он, широко разводя руками. «И суеверие, что, в общем-то, одно и то же. Мы останавливаемся для удачи, и все радуются неожиданному отдыху». Он помолчал. «Я знал даже стишок о них. Как там было? И как будто тяговик, даже во сне стоит камень, где дорога подревнее. Это путь, что заведет далеко в фее, поставик в долине или на холме. Серовик ведет во что-то ме...» Отец постоял секунду, глядя в пространство и покусывая нижнюю губу. Потом покачал головой: «Не могу вспомнить конец. Господи, как я ненавижу поэзию! Как можно запомнить слова, не положенные на музыку?» Его лоб собрался складками от сосредоточенности, пока он прокручивал про себя слова. «А что такое тяговик?» — спросил я.